Глава вторая. Лисица в овечьей шкуре. Искусственно созданная девушка посетила арсенал и хорошенько подготовилась к предстоящей операции. Она надела боевой маскирующий костюм, напичканный всевозможной электроникой, которая теперь напрочь выгорела, но и без нее костюм хорошо скрывал в тенях своего обладателя. К тому же тут имелось множество удобных кармашков, куда Исоми распихала всякие гаджеты. Она надеялась, что в будущем сможет отыскать необходимые электронные компоненты и починить все эти приборы. Кроме того, девушка вооружилась обоюдоострым ножом, двумя пистолетами и ее любимой снайперской винтовкой. Набрала к ним несколько запасных магазинов с патронами и глушители, конечно же. В самый потайной кармашек запрятала три ампулы с вирусом. Ампулы были в форме непримечательных колец с миниатюрной иглой. Сам вирус являлся передовой разработкой Легиона. Он воздействовал не только на всю нервную систему пораженного, но и на его мозг, вследствие чего жертва начинала буквально боготворить управляющих, выполнять все их приказы и с готовностью жертвовать ради них своей жизнью. При этом в последней версии вируса жертвы не теряли собственного рассудка и в отсутствии управляющих жили своей обычной жизнью, ни о чем не подозревая. В ДНК управляющих, кем и являлось от рождения Исоми, вплетался специальный ген, позволяющий управлять всеми зараженными. Еще раз проверив свое обмундирование, девушка глубоко вздохнула и отправилась на выход. На ту самую поверхность, которую она до этого видела лишь на картинках. Ей разрешалось самостоятельно подниматься на поверхность лишь в экстренной ситуации. Девушка посчитала сложившуюся ситуацию экстренной, поэтому и разрешила себе ступить на запрещенную лестницу. Если верить карте, которую Исоми отыскала в одном из образовательных классов, нужные координаты из записки находились всего лишь в 30 километрах западнее ее текущего местоположения. Эта новость несколько озадачила девушку. Она перепроверила все еще несколько раз. Может, в координатах ошибка? Или это не те координаты, что нужны? Ведь они не подписаны. Но не может головной центр компании Life Dream быть так близко. Тем не менее, Исоми решила проверить координаты, ведь других зацепок не было. Выбравшись на поверхность, при этом кое-как распахнув наружу тяжеленный металлический люк, девушка оказалась в старом наполовину сгнившем доме лесника. Свежий лесной воздух тут же ударил ей в нос, вызвав слабое головокружение. Она вышла через покосившуюся деревянную дверь и замерла, разглядывая окружающие деревья, то поднимая взгляд к небу, то опуская к земле. Сердце слегка кольнуло. Кажется, Исоми что-то почувствовала. Какое-то теплое внутреннее ощущение. Но в этот же миг она мотнула головой, сбрасывая наваждение, определила по растущему мху север и побежала в сторону своей цели. Спустя несколько минут беспрестанного бега Исоми услышала впереди хруст ломающейся ветки. Замедлилась, прислушалась, расчехлила пистолет на бедре. Но противницей в этом случае оказалась лишь маленькая рыжая лисичка с пушистым-пушистым хвостом. Заметив ее, девушка сразу же расслабилась и присела на корточки, дабы не спугнуть лесную хищницу. «Вот ты какая лисичка!» — вслух проговорила Исоми. «Картинки не обманывали. Но увидеть тебя вживую — совсем другое дело». Лиса подняла голову, шевельнула ушами и скрылась в кустах. «Убежала», — вздохнула девушка и продолжила свой путь к цели. Исоми преодолела уже порядка 20 километров, когда наткнулась на обломки рухнувшего самолета. Шум и крики громко разлетались по округе. Было много раненых, которые звали на помощь, однако звучали и иные голоса, привлекшие внимание девушки. Она бесшумно подкралась поближе и выглянула из-за дерева, быстро осматривая место крушения. Самолет разломился на две части. Носовая часть долго бороздила по земле, пока не воткнулась в старый широкий дуб. Хвостовая же, по всей видимости, отвалилась во время удара о землю. Ее несколько раз перевернуло и выбросило в паре сотен метров левее. За ней тоже тянулся шлейф из поваленных деревьев. Крыльев вообще не было видно. То, что оказались выжившие, являлось настоящим чудом. Однако спасать их никто не спешил. Даже напротив, вокруг остатков самолета крутились подозрительные личности, которые были не слишком похожи на пассажиров данного рейса. Они потрошили уцелевший багаж и добивали раненых, если те оказывались на их пути. Мародеры? В лесу? Исоми недоверчиво нахмурилась. Эта мысль выглядела слишком бредовой, но другого разумного объяснения в голову не приходило. Поразмыслив еще какое-то время, девушка решила не вмешиваться и обойти место крушения. Все-таки какое ей дело до всего этого? К текущему заданию это не имеет никакого отношения. Да и пули не бесконечные, чтобы тратить их понапрасну. «Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь!» — раздавались крики, но Исоми не обращала на них внимания. В ней не было того сострадания, на которое так надеялись потерпевшие крушение люди. Хотя в области сердца все же что-то побаливало. «Алиса, убегай немедленно!» — громко крикнул мужчина, заставив Исоми замереть. Его голос пробудил воспоминания. Прикриптум, поселок Подгорный, множество мутантов, плененный карт, приказывающий лисичке отступать. Он поступил логично и правильно. Нынешняя Исоми полностью поддерживала его решение. Однако какая-то ее часть выступала против. Что-то внутреннее и незримое не давало девушке покоя. В тот момент в Подгорном лисичка исполнила приказ. Она отступила и не спасла Карда. Не убила предателя, не освободила жителей, не перебила мутантов. Она не сделала ничего из того, что могла бы. Она подчинилась, и ей стало противно от этого. Исоми не помнила, что именно она тогда почувствовала, но помнила, что ей это не понравилось, хоть здравый смысл и подсказывал, что приказ был верным. Девушка прижала руку к груди и прошептала: «Не хочу снова это чувствовать». Тем временем рядом с самолетом происходили страшные вещи. Мужчина с рассеченным лбом закрывал собой маленькую девочку от наступающих на них двух мародеров. «Давай сюда портфель», — рявкнул один из мародеров неприятной наружности, напоминающий ящерицу. «Там нет ничего ценного, только лекарства для дочери», — отступал назад мужчина, сильно прихрамывая на одну ногу. Он вновь попытался оттолкнуть от себя девочку, прикрывая. «Беги, Алиса!» Но дочь от страха лишь еще сильнее вцепилась в отца. «Как хотите», — коварно ухмыльнулся второй мародер, ускорив шаг. В его руке мелькнул нож, но стоило ему замахнуться, как его тело тут же дернулось и рухнуло на землю. Снайперская пуля насквозь пробила ему череп. Ты че?» — потянулся к нему первый мародер, не сразу сообразив, что произошло с его другом. Очередной бесшумный выстрел из винтовки с глушителем умертвил и этого бандита. «Стрелок!» — заорал кто-то. Мародеры разом присели и попрятались за укрытиями. Они не знали, откуда стреляют, поэтому то и дело выглядывали, пытаясь это определить. В это время незримый снайпер их и вылавливал. Одного за другим меткие выстрелы разили беспощадно. В конечном итоге мародеры запаниковали и бросились бежать. Исоми еще какое-то время провожала их через прицел, а затем перезарядила винтовку и закинула ее за спину. Более задерживаться тут было непозволительно. Как вдруг краем глаза девушка заметила какое-то движение. Молниеносно на рефлексах она выхватила нож и резко рубанула им вправо от себя. Лезвие встретило сопротивление, хоть и незначительное. В шаге от Исоми проявилась женщина. Именно проявилась, потому как цвет ее кожи был изначально замаскирован под окружение и лишь потом плавно перешел в обычный, чуть смуглый. Неизвестная женщина схватилась за перерезанное горло и медленно опустилась на землю. В ее глазах читалось недоумение и страх приближающейся смерти. Она тоже была из шайки мародеров. Исоми определила это по схожей одежде. Еще потому, как все они странно выглядели. Их выражения лиц чем-то напоминали морды животных. Хотя, возможно, это просто совпадение. Женщина-хамелеон умерла довольно быстро. Около минуты Исоми изучала ее кожу, но так и не нашла следов маскирующих имплантов. «Как интересно, оказывается, на поверхности», — хмыкнула девушка, еще раз оглядела труп и направилась дальше к головному центру компании Life Dream. Оставшийся путь девушка преодолела без приключений. Так как у нее не было электронной карты, Исоми нашла нужную точку не сразу. Как оказалось, промахнулась она километров на 5, и, возможно, даже не нашла бы свою цель, если бы не залезла на дерево и не увидела взлетевший оттуда странный аппарат, похожий на большой квадрокоптер. «У них есть электричество», — подумала девушка, спустилась с дерева и осторожно направилась в ту сторону. «Если есть электричество, значит, работают все системы охраны. а это неприятно. Придется задействовать умения по максимуму. Приблизившись, Исоми обнаружила высокую стальную ограду, окружающую небольшой комплекс из трех зданий, соединенных закрытыми переходами. Ограждение не вызвало больших трудностей. Девушка быстро его перелезла, предварительно убедившись, что оно не под напряжением. Какую-либо сигнализацию Исоми не заметила, хотя это не значило, что ее нет. Между оградой и зданиями располагался парк. Несколько деревьев в ряд, выложенные из плиток дорожки и скамейки по обеим сторонам от нее. Ни одной живой души тут не было. Мертвая тишина. Очень похоже на западню, однако кто мог знать о нападении на комплекс? К тому же он не похож на какой-либо секретный военный объект. «Лечебно-исследовательский центр», — прочитала девушка надпись над главным входом, который был виден даже из парка. Но ведь Life Dream занимается созданием виртуальных миров, а не лечением граждан. Исоми непонимающе нахмурилась. Возможно, это действительно не те координаты, которые ей нужны, но она все же решила пойти до конца. Одна из лавочек была очищена от упавших желтых листьев. Здесь недавно кто-то сидел. Юная шпионка добралась до двери, ведущей в комплекс, и проскользнула внутрь. И внешние, и внутренние двери были на электронных замках, и все были открыты. Так у них есть электричество или нет? Полный мрак и вновь тишина. Медицинский центр казался брошенным, хотя еще недавно тут явно было очень много работающего персонала. Исоми стукнула об стену неоновый шарик, заставив его светиться, и обошла несколько комнат. Большинство оборудования и препаратов отсутствовали. Полки шкафчиков были полупустыми. В одной из комнат на полу валялась разбитая колба с вытекшим содержимым. Персонал сильно торопился, покидая это место. Электричества не было. Но ведь Исоми сама видела, как взлетел тот странный квадрокоптер. Альтернативный источник энергии? Но какой? Не паровой же? В очередной комнате девушка обнаружила несколько шкафов с одеждой. В одних висели обычные куртки, в других — белые медицинские халаты. На некоторых имелись бейджи. «Наталья Соколовская, стажер отдела мехатроники», — прочитала Исоми и подумала, как интересно. Вряд ли это обычное медицинское учреждение. На фоне всего текста красовался символ Life Dream. Два голубых крыла, соединенные между собой. «Ага», — прищурилась девушка. «Значит, это вы». «Ну что там, Слав? Осталось что-то?» — прокатился по коридору громкий мужской голос, заставив Исоми вздрогнуть от неожиданности. «Нашел еще несколько ампул из списка», — ответил другой мужской голос. «Давай, забирай, полетели уже. И так порядком задержались». «Хорошо, скоро буду». В голове юной шпионки одна за другой пронеслись мысли и превратились в шаткий, но добротный план, позволяющий девушке задействовать все свое обаяние. В рекриптуме это всегда прокатывало, должно прокатить и здесь. Мужчина, которого звали Вячеслав Иванович, в это время собирал ампулы в специальный металлический ящик. Когда работа была закончена, он вздохнул, взял ящик и направился в ангар, освещая себе путь мемокубом. «Стрекоза», именно так назвали свой летательный аппарат ребята из отдела мехатроники, уже ожидала его, издавая в окружающее пространство сверхбыстрые и практически бесшумные хлопки, как раз напоминающие взмахи крыльев стрекозы. Эти хлопки скорее чувствовались телом, чем слышались ухом. Словно сквозь тебя проходят волны звука. Такое ощущение возникает на дискотеках, когда гремит громкая музыка. Вячеслав затащил в эфиролет, так тоже называли эту машину, но уже в шутку, ящик и поставил его рядом с остальными. Закрыл шлюз и обошел стрекозу, направляясь в кабину, где его уже заждался техник Грег. Как вдруг из темного коридора выбежала девушка в белом медицинском халате. В руках она сжимала коробку со множеством склянок с реактивами. «Стойте, стойте, подождите!» — закричала она. «Здрасте», — опешил Вячеслав. «А вы...» «Наташа Соколовская», — протараторила запыхавшаяся девушка. На ее халате действительно был такой бейдж, хоть воротник и скрывал фотографию. Но Вячеслав не обратил на это внимания. «Так вроде бы всех уже вывезли», — нахмурился мужчина и глянул на своего друга через открытую дверь кабины, но тот лишь пожал плечами. «А это что?» — Вячеслав взглядом указал на склянки в руках девушки. «Мне сказали, что их нужно забрать, вот я и задержалась, искала». «Ну давай посмотрим». Мужчина прочитал название и сверился со своим списком. «Хм, нет таких. Ты уверена, что они нужны?» «Да, мне так наш главный сказал». «Главный?» — Вячеслав перевел взгляд на бейдж, читая отдел. «Виталий Дмитриевич, что ли?» «Да, он». «Эй, Грег, твой шеф тебе ничего об этом не говорил?» «Ня», — ответил пилот. Ситуация для Исоми складывалась не очень благоприятная. Она уже приготовилась спустить в ход свое очарование, как вдруг Грег заговорил вновь. «А, точно! Он говорил что-то про новую стажерку, которая должна была сегодня прийти. Видимо, это она и есть. Наталья же!» «Да, точно, так он ее и называл. Пускай затаскивает свое барахло, да полетели. Без понятия, зачем нашему шефу реагенты отдела хематозников, но ему виднее. Все, давайте резче, я уже всю пятую точку себе отсидел». Спустя минуту стрекоза взмыла в воздух и полетела в сторону головного центра компании Life Dream. Туда, куда свозили все самое ценное. Туда, куда отправили Сергея. Туда, где находился директор компании. Туда, куда и нужно было попасть Исоми. Да, меня привезли в головной центр компании. Где-то здесь была Вира, но добраться до нее мне, конечно же, не позволили. И прямо сейчас в кабинете директора решался вопрос об ее отключении от сети. «Я хочу поговорить с директором», — требовательно сказал я. «Это вряд ли, молодой человек», — усмехнулась профессор Камерштольц, представленная ко мне. Практически все время она сидела за странным эфирным компьютером, подключенным к лабораторному стенду, и изучала, как мои клетки реагируют на внешние вмешательства. «У меня имеется крайне важная информация», — со злобой сказал я. «Если вы сейчас же не дадите мне поговорить с директором, я сделаю все, чтобы усложнить вам проведение надо мной экспериментов». Женщина перевела на меня взгляд. Я глядел на нее, не моргая. Наконец она недовольно выдохнула и вышла из кабинета. Через несколько минут профессор вернулась. «Вячеслав Борисович вас примет», — коротко бросила она, взяла мою каталку и покатила меня по коридорам. Мы доехали до лестницы со специальной дорожкой для инвалидных колясок и отправились на третий этаж. Дальше выкатились в просторный холл с множеством ответвлений, свернули направо, преодолели слабо освещенный коридор и уткнулись в тупичок с одной единственной дверью, за которой слышался жаркий спор. «И все же я считаю, что нет никакого смысла это делать». «Поддерживаю. Сейчас нам нужно сосредоточиться на поиске иных способов генерирования энергии, а до тех пор...» В этот момент Камерштольц постучала в дверь, прервав дискуссию. «Вячеслав Борисович, тут...» — начала она говорить, как директор тут же прервал ее. «Да-да, пускай заходит». Зайти сам я не мог, меня завезли. Я оказался в просторном кабинете с большим овальным столом посередине, за которым сидело не меньше 20 человек. И все они глядели на меня с нескрываемым интересом, изучая и ожидая моих действий. Сказать, что я растерялся, ничего не сказать. «Так что вы хотели нам рассказать?» — заговорил мужчина, сидевший в дальней от меня вершине овального стола. «Я... ну... в общем, Виру нельзя отключать». «И почему же?» — вновь направил меня директор, так как я снова сбился с мысли. «Потому что... я...» Я остановился, набрал побольше воздуха, выдохнул и продолжил. «В Рекриптуме я отключил монолиты, которые блокировали связь с Вирой. Поэтому сейчас она должна быть доступна. Сейчас игроки должны вновь начать возрождаться, поэтому и нельзя ее отключать, ведь теперь все должно наладиться». Никто из присутствующих даже не шелохнулся. Непонимающими глазами они глядели на меня, отчего мне вновь стало не по себе. «То есть ты утверждаешь, что можешь связаться с Вирой?» — просил Вячеслав Борисович. «Я... нет, я не могу. Мне пришлось стать наполовину дхарактом, чтобы отключить монолиты, а для Виры дхаракты — враги. Со мной она теперь общаться не станет». Вряд ли даже половина из присутствующих понимала, о чем я говорю. Да и мне самому начинало казаться, что я несу какой-то бред, напрасно отвлекая серьезных людей от работы. Словно маленький ребенок с игрушкой в руках, зашедший в кабинет отца и отрывающий его от важных дел. «Видишь ли, Сергей», — заговорил директор, сложив перед собой пальцы домиком, — «это очень хорошо, что ты смог каким-то не очень понятным для меня способом стабилизировать игру. Однако сейчас в реальном мире происходят страшные вещи. Людям, мягко говоря, уже не до игр, они пытаются выжить. Электроэнергии больше нет нигде. Работает лишь та незначительная часть оборудования, которую мы успели перевести на энергию эфира. Но эта энергия также не бесконечна. Ее хватит от силы... Он повернулся к мужчине с густой бородой, сидевшему по правую от него сторону. «Дня 3-4 максимум», — невесело вздохнул тот. «На 3 дня», — продолжил Вячеслав Борисович. «Сейчас порядка 20% энергии уходит лишь на поддержание работоспособности капсулы Виры и рекриптума в целом. Если мы ее отключим, это даст нам дополнительные сутки на поиски нового способа генерирования энергии». «Но ведь...» — начал было я, но сбился. «Да, Сергей?» — заинтересованно посмотрел на меня директор. «Мишель мне как-то сказала, что эта энергия собирается с людей, подключенных к рекриптуму, в тот момент, когда они испытывают эмоции». «Все верно», — кивнул он. «Но тогда разве нельзя оставить Виру подключенной и продолжать собирать энергию тем же способом?» — неуверенно спросил я. «Можно», — кивнул Вячеслав Борисович и опустил руки на стол. «Однако ты забыл, что я только что сказал. Людям теперь не до игр. Во время электромагнитной вспышки все капсулы экстренно отключились. Всех игроков выбросило из рекриптума. Генерация энергии упала до нуля. Без электричества капсулы не запустить, так что такой способ генерации эфира нам более недоступен». «Прошу прощения, Вячеслав Борисович, но все гораздо хуже, чем вы думаете», — вздохнул мужчина в очках с середины левой стороны стола. «Я как раз хотел высказаться по этому поводу». Когда директор ему кивнул, он продолжил. «На самом деле не всех игроков выбросило из рекриптума. Помните ту группу альфа-тестеров, что мы отправили в игру для специальной миссии? Так вот, ни один из них до сих пор не проснулся. Мы не знаем, в рекриптуме они или нет, но сейчас их реальное состояние приравнивается к коме». Вячеслав Борисович серьезно задумался. В его глазах забегали обеспокоенные мысли. «Хорошо, что СМИ сейчас не работают иначе», — покачала головой женщина, сидящая справа. «Есть предположение», — вновь заговорил мужчина в очках, «что это из-за встроенного дополнительного аккумулятора. Сейчас поясню. В обычных капсулах они не предусмотрены. Там при отключении электроэнергии срабатывал предохранитель, который автоматически выводил игрока из игры для его же безопасности. Однако в новых, более дорогих капсулах мы устанавливали дополнительный аккумулятор, который давал пользователям время добраться до безопасной локации и самостоятельно покинуть игру. Но из-за того, что электромагнитный импульс вырубил вообще все, то и аккумуляторы моментально вышли из строя, а сознание игроков осталось в рекриптуме и теперь не может вернуться в тело, образно говоря». «То есть, если мы сейчас отключим Виру, то...» — задумчиво проговорил директор. «Да. В таком случае игроки, возможно, никогда не выйдут из комы». «И сколько таких игроков осталось в рекриптуме?» «Сейчас трудно сказать. У нас нет доступа к статистике. Но капсул с аккумуляторами было продано очень много». «Более 1 000 000», — добавила женщина справа. Воцарилось молчание. «Но я не думаю, что все эти покупатели были во время импульса в игре», — попытался сгладить ситуацию мужчина в очках. «К тому же, если вы помните, последнее время игроки не могли возрождаться. То есть это еще сильнее уменьшает, возможно, их количество». «Кто бы мог подумать, что игровые неполадки с Вирой и смерти в виртуале спасут жизни в реале», — хмыкнул мужчина справа. «Сейчас мы все равно никак им не поможем. Предлагаю сосредоточиться на собственных проблемах», — снова заговорил мужчина в очках. «Мозговая активность тех, кто остался в капсулах, практически отсутствует, поэтому мы не можем собирать с них эфир. К тому же изначально эфир передавался вместе с электроэнергией, которой теперь нет. Но мы можем перевести несколько капсул на работу исключительно от эфира. Сделать, так сказать, аналог капсулы Виры, но в более упрощенном виде». «То есть вы сможете вернуть альфа-тестеров?» — спросил директор. «Нет. Пока их капсулы лучше не трогать. Состояние игроков и так нестабильное, поэтому я бы не рекомендовал менять что-то в капсулах в то время, пока они там. Я предлагаю модернизировать пустую капсулу и поставить ее в непосредственной близости от капсулы Виры. Таким образом мы сможем собирать эфир с игроками, минуя необходимые для этого электрические кабели». «И сколько времени займет эта работа?» «Немного, 2 часа. Там нужно всего лишь поменять некоторые компоненты. Главная проблема не в этом. Проблема остается с функционалом выхода из игры. Для Виры он не был предусмотрен, его там просто нет. А во всех стандартных капсулах он базировался на электронных схемах. Катушки генерировали слабый электрический разряд, который при определенном точечном воздействии на мозг моментально будил игрока, тогда, когда он сам этого захочет. Мы не сможем повторить то же самое для капсулной эфирной энергии. То есть и в этом случае из игры нельзя будет выйти? Да, все верно. Дело в том, что состояние псевдовиртуальности гораздо сильнее обычного сна. Человек, находящийся в таком состоянии, даже осознавая это, не сможет проснуться. Мозг не даст ему это сделать, ведь мозг будет думать, что он и так бодрствует. Это будет похоже на то, что сейчас происходит с альфа-тестерами, но с тем исключением, что такой игрок будет не в коме, а в обычном сне. И еще мы сможем собирать с него эфир, ведь капсула будет модифицирована. Теоретически вывести игроков из игры все же можно. Я предполагаю, что если помочь Вире проснуться самостоятельно, то это вернет игроков в их реальные тела. Это как... Как выключить компьютер через соответствующее меню, а не выдергиванием кабеля питания из разъема. Во втором случае я имею в виду отключение Виры насильно. Директор задумался. Все остальные тоже молчали. Нет, не вариант, наконец заговорил Вячеслав Борисович. Никто не решится на такое, зная, что может никогда не вернуться в реальный мир. Нужно придумать иной способ. Вячеслав Борисович, я все понимаю, вы хотите как лучше, но я сильно сомневаюсь, что мы успеем придумать этот самый иной способ. И что вы предлагаете? Поискать добровольцев. Даже благодаря одному игроку мы сможем частично восполнять растрачиваемый эфир, что увеличит время для поисков альтернативного варианта добычи энергии. Вдруг кто-нибудь из наших захочет? Я могу, заявил я. Нет, это исключено, сразу же воспротивился директор. Вы, Сергей Вячеславович, нужны нам живым и здравомыслящим, потому как эксперимент с эфирными наноклетками еще не завершен, а это будущее человечества. Если они заработают как надо, можно будет забыть обо всех болезнях. Это все так, но не забывайте, что если энергия в генераторе закончится, я умру. Вячеслав Борисович хотел было еще что-то сказать, но передумал и погрузился в размышления. «Ты уверен, Сергей?» — вновь заговорил директор через какое-то время, сбавив официальность в голосе. «Да, уверен. Но у меня будет небольшая просьба». «Хорошо. Я внимательно тебя выслушаю. А пока, Виталий Дмитриевич, подготовьте капсулу. И проверьте все лично, вы меня поняли? Чтобы без накладок». «Слушаюсь, Вячеслав Борисович. Я все подготовлю».